Я стояла, как громом пораженная. Значит, вычислить, кто эта морская ведьма, так и не удалось. И магистры решились на отчаянный шаг. Но и тут сложности. «Дея!» — позвал Элохар. «Я ничего не буду делать без Риана», — решительно заявила лорду. И теперь стояла, растерянно оглядывая сгущающуюся ночь, в надежде разглядеть приближающегося магистра. Просто хотела, чтобы он пришел. Его шаги услышала почти сразу, как и встревоженная. «Дея, что-то случилось?» «Чувствую себя слепым котенком. Они меня отчетливо видят, а я их нет. Но делаю шаг к нему, протянув руку, и его ладонь накрывает мою, чтобы почти сразу заключить в такие надежные объятия. И вот только стоя так близко, я рискнула выразить собственное мнение. Рен, я думаю, стоит попробовать второй план. То есть мне пройти тропой посвящения. Знаю, ты против, но мы ничего не теряем, а приобрести можем очень многое. Я вскинула голову, вглядываясь в его нечеткий силуэт. И мне очень хочется, правда. Обидно будет после всего, что было, так и не обнаружить виновника. И как-то совсем жалко добавила. Пожалуйста. Далее последовал вопрос не ко мне. Что ты ей сказал? Тон магистра стал угрожающим. Не знаю, заметил ли, но ты вернулся без ведьмы, иронично произнес Элохар. «Так, Раехаве!» — рыкнул лорд-директор. Я заинтересованно прислушивалась к разговору вот до этих пор. После устало прервала обоих и просто спросила. «Что будем делать?» Мне не ответили. Адептку Академии Проклятий это не остановило. «Я так понимаю, время на превентивные меры у нас истекает сегодня. А мы стоим. Ночным воздухом дышим и наслаждаемся. Ощущение, что сама с собой разговариваю. Рен, а почему ты без ведьмы?» «Она себя плохо чувствует», — иносказательно ответил магистр. «После лорда Элохара?» — спросила я. Тишина. Затем осторожная. «Если что-то пойдет не так, мы вмешаемся». Хриплый злой голос. «С пути не сворачивай. Как только камни под ногами начнут освещаться, немедленно назад». «Если, а не как только», — вставил Элохар, затем добавил. «Рен, не станет она ведьмой. Резерв не тот». «Рен!» — почти рык. «У Дэй есть то, что ведьмы ценят больше значительного резерва, и мы не знаем, как воспримет ее магия острова». Тишина и после мрачная. «Да, в ситуации с Лекаси это проявилось отчетливо. Бездна, я не подумал». Еще одна пауза и хриплая. «Мы уходим». «Уверен?» Мое мнение опять не учитывалось. Магистры общались между собой и только. «Да, налистай как минимум две испробованные мной имели практически нулевой резерв, так что ты прав. Критерий отбора не только энергетический». «Собирай своих», — скомандовал Риан. Свист, тихий, но отчетливый. Вот единственный сигнал к отступлению, поданный магистром. Мне так в этот момент не хватало Юрао. С его умением рисковать и желанием докопаться до истины. Мне очень его не хватало. И мне крайне не нравилось чувствовать себя несмышленным детем рядом со всемогущими лордами. А самое главное, зачем мы потеряли столько времени на прибытие к острову ведьм, если сейчас собираемся просто уплыть обратно? И даже если мы уплывем... «Дальше что? Мы не знаем, с кем имеем дело. А этот кто-то очень хорошо знает как Риана, так и лорда Элохара. знает досконально. Знает направление их мыслей, предугадывает их действия. И этот кто-то явно морская ведьма, у которой есть опыт, возможности и желание отомстить. Перед глазами отчетливо встал тот самый рисунок с изображением Риана и надписью «Ненавижу», перечеркивающий всю картинку. И ритуал, тот, деревянную пластину, с описанием которого мы нашли. И в нем описывался способ убийства Риана. Именно его. А почему его? Наследник крови, кажется, так. Но действительно, почему Риан? И вдруг я поняла, почему гном-кожевник Рут, маг-артефактор Нкьер и тот самый маг Ардаур Лейс, на которого напали заклинатели Скаэны под Загребом, выкрали артефакты и сбежали. Просто сбежали, пожертвовав положением, жизнью, да практически всем, чтобы спрятать артефакты. Потому что они знали, с кем имеют дело. А еще понимали, что этот кто-то превосходно осведомлен о нравах и способах мышления темных лордов, о самонадеянности их, в конце концов. Да мы и планы заговорщиков раскрыли совершенно случайно, и то благодаря моим и Юрау действиям, спонтанным действиям. А еще потому, что мы готовы были услышать информацию и от гномов, и от кентавров, и от вампиров. А темные лорды только себя и слышат. Они постоянно так делают. Полунамеки, резкие обрывистые фразы, которые только они способны понять. И да, чуть не забыла. Незнакомый собеседнику язык, чтобы уж наверняка. Адептка Академии Проклятий еще раз взвесила все за и против, приняла решение. Далее я начала уже просто действовать. «Магистр Элахар, посвятите мне, пожалуйста». Предупредительный лорд мгновенно озарил полянку под скалой легким голубоватым свечением. И теперь я прекрасно видела директора Школы Искусства Смерти. Неожиданно поймала себя на мысли, что мне нравится задуманное. «Эрвено эша каве энтерхагер». Я произнесла проклятие легко. Правда, на этот раз использовала всего два потока из восьми необходимых. Но магистры же этого не узнают. Они же не проклятийники. И я чувствую, как мои губы растягиваются в коварной, победно-торжествующей улыбке. И это радовало. Ночь, теплый ветер, шелест травы, прикосновения Риана были безразличны. А осознание предстоящего и чувство победы радовали. Вероятно, дело в урезанных потоках. Впрочем, и в первый раз были отклонения от академической нормы. А сейчас они и должны были стать еще более явными. «Что это было, Дея?» Голос лорда-директора звенел от ярости. «Во имя бездны, Риате!» Элахар был не менее разгневан. «Какого демона?» «Дея!» Риан стремительно развернул к себе, вгляделся в мое лицо. А мне становилось холодно. В душу змеей вползала пустота, руки холодели, но на губах все так же играла странная, непривычная для меня коварная улыбка. «Она использовала проклятие холод», — пояснил взбешенный магистр Элахар, «и сделала это специально, чтобы на нее откат пошел. Она сейчас ничего не испытывает, Риан. Вообще ничего, кроме жажды знаний и стремления достичь цели. И вообще, знакомься, друг, перед тобой новая стервозная Дея, которая не будет молчать и смущаться. И да, о послушании тоже можешь забыть. На редкость поганое состояние, учитывая обстоятельства. Я одного не понимаю, Дея. Зачем ты это сделала? Мы уходим, все, решение принято. Так зачем?» Я молча отстранилась от лорда-директора, вновь повернулась к Лохару и спокойно ответила. Надоело ощущать себя бессловесной тварью. «Да, — язвительно переспросил магистр. «Что, опять неприятно?» «Нет», — равнодушно ответила я. «Просто бесит». Лицо магистра Илахара окаменело, но тут вмешался Риан. «Хватит!» Меня осторожно обняли за плечи. «Мы возвращаемся. Идея со мной». «Да?» У магистра определенно сегодня страсть к повторениям. «Не доверяешь мне?» «Должен?» Чуть насмешливый вопрос. «Нет», — ответила я за Илахара. «Особенно если учесть предложение, выдвинутое мне не далее, как 10 минут назад». «И вот зря я это сказал, должен признать», — произнес магистр. На полянке стало тихо. Моя улыбка почему-то все ширилась. «На корабль?» — поинтересовалась я. И, вырвавшись из объятий Риана, демонстративно двинулась прочь с едва освещенной все тем же голубоватым сиянием полянки. Отошла на 8 шагов, легко развернулась и поняла, что расчет оказался верным. Теперь я видела отчетливо обоих магистров. Тихий смех принадлежал почему-то тоже мне. Едва оба они обернулись, прервав молчаливый поединок взглядами, и несколько недоуменно посмотрели на меня, я сделала глубокий вдох и, вливая весь свой резерв в слова, нараспев произнесла: «Саме садерхе, амроэ таркаве тше». Несмотря на простую, казалось бы, слышимую формулу, одно из сложнейших проклятий, изучаемых нами. Именно на нем Тесме трижды валил меня. Но сейчас и сама формула, и те 27 потоков, которые я влила в нее, казались простыми и понятными. И уж совсем привычной для меня стала формула закрепителя. «Анахема адаенессе эддактум дайнас секея орудусмун фери». Как же легко она вплелась в имеющееся проклятие. И как же мне понравились застывшие без движения всесильные темные лорды. Могучие, великие и совершенно беспомощные в данный конкретный момент. Я вскинула голову и просто расхохоталась. Чувство победы, состояние отката от холода 4-го уровня мне очень понравилось. Оно сильно отвлекало меня от той холодной и скользкой змеи безразличия, которая уместилась в моей душе и теперь обвивала сердце. Неприятно. Но даже в этом состоянии я отчетливо знала. Ради Риана я выдержу все. Абсолютно все. Ради него я готова умирать. Не то что ощущать последствия отката. Потому что он был прав. Для меня уже давно имеет значение лишь один жизненный приоритет, имя которому — лорд Риантьер. «По какому поводу торжествуем?» — поинтересовался подошедший дроу. На полянку также подтянулись адепты смерти, странно поглядывающие на окаменевших магистров, у которых только глаза теперь сверкали. «Юр?» — я подошла, взяла его за руку. «Нужно найти вход в эту гору. Сейчас. Остальным — охранять магистров». «У тебя руки ледяные», — заметил партнер. «Откат от проклятия», — честно ответила я. Дроу не стал спрашивать ни о чем. Усмехнулся, посмотрел на лордов, на меня, хмыкнул и произнес: «Я горжусь тобой, Дэй. Серьезно. Идем». И Юр повел меня к скале, потому что он в темноте видел, а я нет. Позади нас раздался осторожный вопрос. «Что с лордом-директором?» «Лучше не подходите», — предупредила я. У самой скалы Юр меня оставил и пошел осматривать склон. Через некоторое время я услышала: «Нужно приложить ладонь. Судя по размерам предыдущих отпечатков, твоя подойдет. Моя отличается и по размеру, и по строению. Будем рисковать?» «Да», — Я подошла, протянула руку к скале. Юр разместил ее нужным образом. Свет, синий, тягучий, туманной дымкой скользил по пальцам, окутывая руку, плечи, меня. «Дэй!» — неуверенно позвал Юрау. «Ты не идешь», — предупредила я. «Охраняйте магистров». «Долго?» Схема встала у меня перед глазами. На этот раз мне даже лист бумаги не потребовался. Я сопоставила потоки, силу влитой энергии, вектор наложения и выдала четкий ответ. 47 минут. Что приятно, Юр не стал спорить. Едва проход открылся, я услышала лишь его тихое. «Будь осторожна». Протянув ладонь, коснулась его руки. Юр молча сжал ее в ответ. Отпустив его, я шагнула во тьму.